Интермедия первая. Внеочередной доклад. Докладная грамота за номером 7. Вне расписания. От агента особых полномочий Его Императорского Величества, независимого служителя Верховного Протектората, рунных магов Руси. Прошу прощения у Вашего Величества за внеплановый доклад, однако обстоятельства требуют немедленного освещения некоторых моментов жизни наблюдаемого. Первое, что я, ваш покорный слуга, хочу отметить, так это то, что наш объект отправится в ближайшем будущем в охранении обоза с изготовленными артефактами мануфактур известного вам города. Не могу сказать доподлинно, что именно послужило причиной найма, однако факт неоспорим. Также я не могу гарантировать отсутствие эксцессов, так как, по моему мнению, имеющему подпитку некими слухами, готовится ряд действий по отношению к наблюдаемому в процессе следования по маршруту. Расцениваю предполагаемые действия неустановленных лиц как провокацию, но такие исполнители крайне ненадежны, посему могут возникнуть определенные риски для наблюдаемого, вполне реальные и угрожающие здоровью и жизни подопечного. Не исключаю возможности летальных последствий. Вторым, наиболее значимым, на мой взгляд, инцидентом я считаю посещение наблюдаемым места в окрестностях, которое занесено в книгу «Тайн Руси», не охраняемую империей. Речь идет о легендарном и таинственном гиблом острове, где, по преданиям, обитает давно забытый Оракул Лазарь, известный имперским историкам Вашего Величества, как предсказавший будущее братьям-основателям Руси, следуя легенде, естественно. Хотя этот факт я пока не могу проверить наверняка, однако чрезвычайное происшествие, случившееся на городском пляже, дает мне право верить в версию посещения известного Вашему Величеству места. При этом, несмотря на все, парень остался жив, вопреки тому, что такие случаи редки, как утверждают старожилы, и повествует история края, если не сказать больше, они огромная редкость. Подводя итог, я, ваш покорный слуга, хочу заверить Ваше Величество, что приложу все усилия для сбережения жизни наблюдаемого. Хотя в случаях таких вот его злоключений это будет очень сложно выполнить, что и происходит сейчас и происходило до этого. Обстановка вокруг этого господина практически не поддается контролю, а методы, отработанные на других личностях, в его случаях зачастую бесполезны. Подведение агента вплотную к наблюдаемому в узкий круг я по-прежнему считаю нецелесообразным, способным поставить под угрозу раскрытие и срыва всей разработанной концепции долгосрочной операции. Об изменениях буду докладывать условленным каналам, минуя официальные подразделения и службы Его Императорского Величества. Агент особых полномочий. Интермедия вторая. Разговоры за играми. В известном лишь узкому кругу лиц заведении госпожи Беллы, в закрытом и горном заведении, что находится в доме, точнее в особняке на площади трех фонтанов, как всегда царила атмосфера спокойствия и умиротворения. Посетители пользовались отдельными номерами, рассчитанными на малое количество людей, разбиваясь таким образом на группы по интересам и не имея предпосылок к конфронтациям. Некоторые из господ откровенно конфликтовали в повседневной жизни, той самой, что течет за дверями этого прекрасного заведения. Однако тут, как и всегда, действовало правило нейтралитета и терпимости. Барклай задумчиво бросал кости, попивая легкое тонизирующее, и вспоминая долгие переговоры с поверенным в делах господина Феликса, с уважаемым графом Татищевым Николаем Федоровичем. Этот джентльмен произвел на командира вольно-наемных магов охранение обозов неизгладимо впечатление напором и выдержкой прожженного переговорщика. Но и сам Барклай являлся мастером слова и всегда добивался того, что считал необходимым для достижения процветания и мощи своего подразделения. Ему чертовски необходим этот парень, Феликс, со всеми потрохами и скрытым потенциалом, но договориться удалось лишь о разовой акции, да и то с массой оговорок и ограничений. Однако, пообщавшись с графом Татищевым, Барклай счел и это своей маленькой, но победой, как удачливого переговорщика. Дверь отворилась, как всегда, тихо, и на пороге появилась женщина в богатом платье и дорогих украшениях. Она окинула всех добрым, почти ласковым взглядом, однако это всего лишь маска учтивости, носимая ей постоянно. Хозяйка всегда готова к любым поворотам в жизни, кои не редкость у содержателей горных заведений. «Как вам сегодняшняя игра?» — поинтересовалась госпожа Белла, по традиции лично свершавшая обход гостевых апартаментов. «Все ли устраивает в обслуживании?» — адресовала вопрос сразу всем четверым собравшимся вельможам в этом уютном номере. Женщина всегда славилась предусмотрительностью и внимательностью к своим гостям, что, безусловно, импонировало большинству посещающих этот дом аристократов. «Да, конечно», — поспешил ответить один из игроков. «Все на высоте, как, впрочем, и всегда», — добавил следующий господин, сидящий у камина, а не за игровым столом. «Всегда хотел выведать вас, уважаемая Белла, кто поставляет вам столь удивительный по букету напиток?» Он демонстративно пригубил из крохотной рюмки рубиновую жидкость. «Вкус и аромат просто великолепны!» «Но вы же знаете...» Хозяйка деланно застенчиво улыбнулась. «У нас свои секреты!» Добавила она и сосредоточила внимание на Барклае. «Вас что-то беспокоит?» «Что вы, любезно, Белла, ни в коем разе!» Командир наемников вышел из своего задумчивого состояния. «Уважаемая Белла, а вы не видели случайно моего зама?» Он моментально перешел к делу. Женщина кокетливо нахмурилась, делая вид погружения в память, и моментально просияла, показав, что поняла, о ком идет речь, и что она знает, где спрашиваемый находится. «Да, конечно», — она подтвердила игру мимики словом. «В таком случае передайте ему, что я буду ожидать его в комнате со старым камином для разговора». Барклай озвучил причину интереса своим подчиненным. «Но вы же знаете, как там спокойно и приятно проводить беседы, с глаза на глаз». Он улыбнулся, говоря хозяйке такие слова, завуалированные лести заведению. «Но вы же не откажете мне в такой крохотной просьбе». Женщина правильно истолковала его и легонько поклонилась. «Конечно, уважаемый!» Она прикрыла глаза в знаке согласия с собеседником. «Вы проходите в вашу любимую комнату, а я позабочусь о прибытии туда вашего заместителя». Завершила она и еще раз подарила всем гостям свою безупречную улыбку. «Ну что ж, не смею более отвлекать вас, господа». Обратилась ко всем: «Наслаждайтесь игрой и вечером». С этими словами госпожа Белла покинула номер с игроками, а командир вольнонаемных магов охранения поспешил воспользоваться советом хозяйки. Выйдя, он прошел мимо одного из общих столов для игры в большом зале, где собрались другие гости, желающие для себя более крупных компаний. Тут разговаривали чуть громче, разбившись в небольшие группы по интересам, и откуда нередко доносился всеобщий смех над удачной шуткой или из-за веселой истории, рассказанной одним из участников вечерних игр. «О, господин Барклай!» — его внезапно остановил возглас одного из гостей. «Я слышал, что вас можно поздравить с пополнением в рядах бойцов!» — продолжил господин, оставаясь сидеть за столом и продолжая встряхивать кости в деревянном стакане. «Заранее поздравляю, тем более, что экземпляр вам достался весьма редкий». «Не буду вас разуверять», — сдержанно улыбнулся Барклай лишь краями губ, «но радоваться нет особой причины». «Не скажите!» — нечаянный собеседник наконец бросил кости. 11. Да мне сегодня везет, как никогда!» — отреагировал он на цифры и потерял интерес к разговору с командиром охранения. В комнате со старым камином, излюбленном месте отдыха Барклая, его уже дожидался Череп, как зам и ближайший соратник. У них не было возможности поговорить спокойнее, без лишних ушей, после того крохотного инцидента в академическом лесу, так что это упущение командир наемников собирался восполнить. «Что это такое было?» — начал Барклай, притворяя за собой дверь и разворачиваясь к ожидающему. «А о чем ты, командир?» — недоуменно среагировал Череп. — Я не понимаю. — Все ты прекрасно понимаешь, — практически рявкнул Барклай, пресекая поток непоняток из уст своего подчиненного. — Что ты хотел показать в лесу? Тут спрашиваемый понял, о чем именно его пытают, и откинулся в кресле, сосредоточив задумчивый взгляд на потрескивающих поленьях в камине. Его посетили те воспоминания, о которых он не хотел признаваться самому себе из-за некоего приступа страха, испытанного при инциденте. «Будешь отмалчиваться?» — грозно продолжил наседать командир охранения. Воцарилась пауза, за время которой Барклай занял место в кресле рядом и, протянув руку, налил себе коньяка из графина на столике, что стоит ровно между креслами собеседников. Подходящая посуда находилась там же, как и немудреная закуска. «Да я спонтанно», — начал отвечать Череп, — «слишком много слухов ходит о неуязвимости и невероятной живучести пацана, вот я и не сдержался. Ну так уж получилось, командир». «Ну и как? Чего добился?» — не стал переходить на снисходительный тон Барклай. «Да ты хоть отдаешь отчет, что мог сорвать найм этого юнца. Ты разве усомнился во мне и подумал, что в дороге не будет возможности его проверить более простыми, точнее, безопасными для нас способами? Не нужно, чтобы тень подозрений падала на нашу группу». Он залпом опрокинул рюмку и поставил ее на резную столешницу. «Терпение для чего людям, а?» Он махнул в сердцах рукой. «Видимо, это не про тебя». «Но...» — попытался вставить ответную реплику Череп. «Безо всяких там, но...» — чуть не подскочил свирепеющий командир подразделения. «Это грозило провалом. А если он и вправду хорош?» «Кстати...» — он вдруг резко успокоился и пристально посмотрел в глаза собеседника. «Ты, кстати, что-то испытал тогда? Лицо у тебя поменялось. Не поделишься наблюдениями? Или, может, открыл что-нибудь?» Череп занервничал, но под взглядом своего командира отодвинул амбиции на задний план и самолично разлил пахучей тонизирующей жидкости в свой и его приборы. Затем осушил свою рюмку и заново наполнил ее. «Не могу точно сказать», — начал Череп, вновь повернувшись к огню. «Однако, командир, а может, ну ее, эту проверку в полевых условиях, а?» «Есть объективная причина?» — вдруг забеспокоился Барклай. «Мы что-нибудь пропустили?» «Я четко почувствовал кое-что, неуместное для магов по эту сторону захребетья», — прозвучало неожиданное заявление, заставившее задуматься командира. Воцарилась пауза раздумий, за время которой оба участника закрытого разговора смотрели на огонь и боролись со своими противоречивыми мыслями. «Что-то особое?» — наконец Барклай созрел для уточнения. «Явно отголоски темной сущности верховных архимагов Сахребетья!» — как-то мутно проговорил Череп. «Такое ощущение, что у парня не все так гладко, как говорят и думают в магистрате Академии. А может, ну, эту затею? Ну, зачем тебе такой боец? Да еще с перспективой скорого ухода в армию, а, командир?» «Хороший боец всегда возвращаться со службы. А найти именно хорошего мага, способного ставить общий щит, который могут подпитывать любые, более-менее сносные маги, это редкость, не встречающаяся столетиями. Он развел руками, мол, вот так дело обстоит. «Ох-ох-ох!» — вздохнул череп, покачивая головой. «Чувствую, что хлебнем мы с этим коротким походом в охранение проблем полной ложкой». Я слышал краем уха, что на парня готовит реальное нападение. Правда, непонятно кто. Но в действительности реальная цель — это наш будущий груз. В этот раз мы будем сопровождать обоз, битком набитый артефактами из мануфактур турбесских, полностью снаряженных рунными магистрами из Академии и представителями Верховного Протектората рунных магов Руси. Они, судя по слухам, посетили мануфактуры при помощи порталов, прибывая со всей Руси, и славно потрудились над военными образцами из малахита и опала. Тут он перешел на шепот. «Только не спрашивайте, откуда информация?» «Но в таком случае, раз и мы знаем о Грузе, желающих избавить армию от таких подарков и прибрать их к рукам, будет уйма!» Тоже шепотом, весьма эмоционально, подметил Барклай и осушил рюмку, не обратив внимания на вкус напитка и его крепость. «А ты еще хочешь, чтобы я лично отказался от лишнего бойца?» «Мага, пусть и молодого. Кстати, он будет с оруженосцем, так что это, считай, два ствола нам будет плюсом». «И это не оспорить», — задумчиво пробормотал череп. Оба собеседника вновь откинулись на спинки кресел и погрузились в свои думы, посматривая на поленья, потрескивающие в огне камина. «Да, а свои поползновения к господину Феликсу прекращай». Жестко и неожиданно выдал Барклай. «Или ты испортишь отношения с ним окончательно?» От неожиданности череп чуть не выронил рюмку. «Да понял я уже!» Но он даже отстранился чуть в сторону от командира. «Нет нужды повторять несколько раз кряду. Да и мой интерес к нему исчерпан. Тут он, конечно, слукавил». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул командир наемников охранения. «У нас осталось мало времени на подготовку, а этот поход, по всем признакам, будет сильно отличаться от обычных», — подметил Барклай уже более спокойно. «Так что закругляйся с отдыхом и займись подготовкой команды. Раздай артефакты защиты и нападения из моего запаса, лишними не будут, но предупреди каждого». Он поднял указательный палец вверх, делая акцент. «Предупреди, что каждый отчитается за использование, даже если придется посетить для этого тот свет. Все будет исполнено, в точности, и ваше распоряжение до каждого доведено», — отреагировал череп, достойно поклонившись, но не вставая с кресла. «И чтобы парней молодых не дразнили у меня», — неожиданно улыбнулся Барклай. «Хм, да, и говорят, что господин Феликс — это тот еще наездник». Совсем повеселел командир, покрутив ус. «Но...» Он вновь сделал акцент уже тоном и ударением на слог. «Еще раз повторю, никаких насмешек или лишу премии», — добавил он весомый аргумент в поддержку сказанного предостережения. «Так оно понятнее для всех будет». Они оба улыбнулись, прекрасно понимая, что денежные вопросы у бойцов-наемников всегда находятся в приоритете. «А для господина Феликса и его оруженосца?» — вновь посерьезнел череп. «Для этих господ что-нибудь будет из наших артефактов?» Тут Барклай крепко задумался, что-то припоминая. «Нет, с подарками для них не стоит спешить», — ответил он заму, выдержав паузу и придя к какому-то решению. «Есть еще один неподтвержденный слух, что этот странный юноша способен уничтожать дорогостоящие артефакты. Заметь, не возвращать не понравившуюся вещицу, а испепелять ее. Представляешь себе, череп?» Он глянул на вскинувшего в удивлении бровь заместителя. «Да я был уверен, что это кабацкие байки», — начал ответ собеседник. Так это что, правда, получается? Непроверенная, но по слухам. Эх, Барклай вздохнул. Так что не спеши с артефактами для них. Перед отправкой поинтересуемся, но ненавязчиво, и тогда определимся. Хорошо, согласился Череп, и они вновь занялись обдумыванием предстоящего похода в охранение обоза с такими нужными для армии Руси руническими изделиями мануфактур Трубецких. В камине все так же потрескивали поленья, а оба боевых мага заметно нервничали, когда их думы вплотную подходили к предстоящему походу. И если ранее их заботило только пополнение в лице молодого зеленого мага господина Феликса, то теперь их мысли будоражил груз и ответственность, возросшая в несколько раз. Перспектива неминуемого нападения замаячила в умах обоих собеседников, не оставляя места другому, и уже внесла корректировки в подготовку рядового по сути своей события. Такого, как обычно, сопровождение обоза с грузом из мануфактур. Интермедия третья о магических существах. Вот такая история. В известной городскому обывателю лавке города Ставрополя, что на Волге, наполненной таинственным антиквариатом, царит тишина и спокойствие. Экспонатов, способных вызвать массу эмоций у человека, таких, к примеру, как паника, удивление, испуг или же восторг, заметно поубавилось на старинных полках. Однако они есть, хоть и представлены гораздо более скромным количеством, чем до произошедших недавно событий, известных лишь узкому кругу людей. Жизнь в этих стенах проходит по иному течению времени. Наполнена загадками, она притягивает смельчаков, желающих приобщиться к прошедшим эпохам истории, пыль которых до сих пор сохраняется в трещинах и труднодоступных местах многочисленных экспонатов. В странном зале или комнате, ну или апартаментах, ни на что не похожих, царит праздничная атмосфера. Почему это место настолько странное? Да все просто. Никто и никогда не встретит в своей жизни помещение, где все окружение представлено пружинами, шестернями и осями различных размеров и вида. Причем с таким изобилием, что стен, ограничивающих пространство, попросту невозможно заметить за нагромождением механизмов. Добавим в этот индустриальный хаос праздничную мишуру, витиеватые нити выпущенных серпантинов и массы кругляшей конфетти, поблескивающих на деталях и своеобразном полу помещения. Полностью абсурдная картина. Причину праздника никто из странных персонажей не знает, что не мешает хорошо проводить время веселой компании, не менее странной, чем то самое помещение, где они собрались. Ну а как реагировать на старика, обвешанного инструментарием, включая верстаки для обработки дерева и специальные приспособления по обработке камня? Причем все штуки для работы одинаковые по размерам. И это еще не говоря о том, что этот индивидуум был слегка прозрачен, пусть и еле угадываемой прозрачностью, но все же. Как посмотреть на его компанию, состоящую из нескольких русалок и таракана, что ведет себя словно человек и имеет угадываемые черты вполне узнаваемого лица? Не забудем и про двух странных кузнецов в ушанках и фартуках. Абсурд! «Слышь, малая!» — обратился таракан к русалке. «Харевредничать, однако! Отдай моей ранимой душеньке посуду с коньяком!» — заявил Чукча. А это был именно он, и протянул одну из рук нижней пары. Русалка насупилась и, замотав головой, встала на плавнике в стойку жены, разгневанной поведением мужа, и что-то запричитала, но беззвучно. Однако таракан прекрасно ее понимал и даже покраснел. «Ну ладно тебе, но в самом деле...» Он опустил усы и потупился, шаркая ножкой. «Подумаешь, отлили немного у Артура его ликера, да он даже не заметит, однако... Я правильно говорю, Калигула? Он обернулся на деда с молотками и инструментарием. Тот отвлекся и отпустил двух других русалок, которых типа удерживал рядом своими призрачными руками. Дедок сфокусировал взгляд на возмутителях спокойствия и нарушителях идиллии, затем что-то отхлебнул из призрачного бокала, прежде чем созреть для ответной реплики. — А что, собственно, делают наши братья-акробаты? — он повернул голову к кузнецам, проигнорировав прямой вопрос товарища. Все присутствующие озадачились и забыли тему с горячительным, сосредоточив внимание на персонажах в фартуках, что-то выковывавшими на крохотной наковаленке. Профессионалы-кузнецы сразу заметили бы, что идет доводка изделия. Последние штрихи наносятся, так сказать. «Моя понятия не имеет», — задумчиво пожал плечами Чукча. «Похоже на кулончик с цепочкой, однако. Вот только нашему начальнике она маловато придется». Подметил он важную деталь и прищурился. Русалки дружно закивали, соглашаясь с весомым аргументом, и, рассаживаясь по шестеренкам, расставленным за большой шестерней, носящей сейчас функцию праздничного стола. Кузнецы, заподозрив преждевременное раскрытие сюрприза, встали спинами к гостям своих часов, прижавшись ближе и исключив возможность стороннего наблюдения. «Вредничают», — констатировал Калигула. «Даже представить боюсь, что они там такого выкуют. Это изделие будет из разряда ювелирных, судя по размерам всего, что я вижу в вашей берлоге. Интересно, а кому они?» Он вопросительно глянул на новоприобретенных друзей. «А тебе не все равно, однако?» Чукча воспользовался всеобщим отвлечением внимания от своей персоны и быстро прокинул пару капель ликера, занюхав одной из рук лап, как заправский забулдыка. «Забабахают, и тогда будем посмотреть», — блеснул таракан железной логикой. «Ну, интересно же!» — не успокоился Калигула, беря из призрачной посуды, стоявшей персонально перед ним, фужер с чем-то шипучим. «Вот вы, хвостатые и симпатичные, как думаете?» Русалки закивали, а одна, самая смелая, что-то говоря, подошла к кузнецам и попыталась заглянуть им за спины. Но не тут-то было. Двое работяг в фартуках пресекли ее попытку на корню, а один из них даже ущипнул за хвостик в известном месте. Русалка округлила глаза и треснула плавником по щечину смельчаку. Естественно, что никакого звукового сопровождения эмоциональной перепалки, последующей за этими действиями, никто не услышал, словно персонажи находятся в изоляции. Хотя диспут, судя по мимике и жестам, наполняет изысканное выражение как по звуку, так и по смысловому значению. «Да, ну и ладно», — снова отмахнулся Чукча и повторил заход по ликеру хозяина лавки. «Зато», — поднял он вверх лапку, — «какая интрига разворачивается, однако!» Они вдвоем продолжили наблюдать за выяснением отношений русалки с подругами и двух чудаковатых кузнецов, периодически не выдерживая и откровенно хохоча над ними, не забывая иной раз подпитывать накал страстей и разбавлять его шутками. Но неожиданно Калигула стал серьезен и по-иному взглянул на своего нового товарища. Во взгляде читалась предельная концентрация, а глаза старика превратились в два уголька, готовясь прожечь в таракане дыру. То, что наметился серьезный разговор, и к гадалке ходить нет смысла. «Что-то не так?» — у Чукчи изменился голос. «Я же прекрасно вижу, что у тебя в мыслях. Вертится масса вопросов». Преображение некогда чудаковатого таракана произошло столь радикально, что взгляд Калигулы сменился на искренне удивленный. Он попросту опешил, не найдя ноток интонаций северных народов, в твердом, как сталь, голосе весельчака и любителя каламбура Чукчи. Начал было Калигула, но вдруг осекся под властным и высокомерным взглядом реальной сущности, живущей в собеседнике и тщательно маскируемый тараканом. «Я, собственно...» «Смелее, друг мой!» — подбодрил его собеседник. «Раз начал говорить, то продолжай. Нет ничего хуже недомолвок и недосказанности среди партнеров, обреченных на длительное совместное существование. И лучше, если существовать мы будем не иначе, как друзья, поверь!» — добавил он, удобнее усаживаясь, закидывая ногу за ногу и скрестив две пары рук на груди. «Спрашивай, или жалеть станешь, но помни и об ответных вопросах с моей стороны!» Он сделал паузу, испытующе глядя на деда. «Подумай, взвесь и говори свой вопрос. Не стоит бояться, как ты сейчас сделаешь, ведь я не страшен для друзей, друзей моего избранного хозяина. Заметь, что именно мною избранного. Ну же, смелее!» «Да и я понимаю все. О-хо-хо, вот влип. А ведь как нутром чувствовал!» Вымолвил дед со вздохом и качая головой. «Ну дай собраться с мыслями, ведь твое преображение слишком кардинально и неожиданно». «Хе, пожалуйста, настраивайся», — пожал плечами Чукча. «Торопить не буду, ибо прекрасно тебя понимаю». Дед задумался, отвел взгляд и посмотрел на продолжающих ругаться русалок с кузнецами, словно почувствовавших необходимость оставить таракана и элементали одних. Наконец, после продолжительной паузы, старик почесал затылок, сняв перед этим ушанку, и выпил из призрачной посуды тонизирующего. Таракан повторил его действие с напитком, но уже со вполне реальным, и вновь устремил пронизывающий взгляд на собеседника, выражая готовность выслушать вопросы и правдиво ответить на них, по возможности правдиво и полно, естественно. «Послушай, Чукча, Тут Калигула вдруг замешкался. «Я могу так тебя называть? Или вы предпочтете другое обращение, более правдиво отражающее вашу суть?» «Да, конечно», — поспешил кивнуть таракан. «Так вполне хорошо, и это не противоречит моей легенде», — заверил он собеседника и вальяжно откинулся на шестеренках за импровизированным столом. «Продолжай в той же манере и с тем же самым обращением на «ты». Это нормально». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул элементаль земли и пристально, но уже без преобладания страха посмотрел на собеседника. «Я тогда продолжу и более не стану ходить вокруг да около. Договорились?» «Давно бы так. Я уже дал свое согласие на все», — пожал плечами Чукча. «Нужна клятва на крови?» Таркан улыбнулся снисходительно. Калигула еще раз, не до конца доверяя собеседнику, взглянул на усатого, заканчивая внутреннюю борьбу, и вздохнул. «А ты же не просто призванный, оживленный представитель насекомых, ставший в одночасье фамильяром господина Феликса». Он выдал главный вопрос на одном дыхании. «Ты нечто большее, но что конкретно ты из себя представляешь? Тебя панически боятся абсолютно все маги и магические существа, но стараются не сознаваться в этом, за исключением Феликса разве что». Он задумчиво почесал подбородок сквозь густую бороду. Таркан улыбнулся и обвел взглядом окружение, стараясь подавить откровенное желание рассмеяться. «Давай я расскажу тебе занимательную историю, а в конце дам ответ, если тебе самому не станет все понятно», — ответил предложением Чукча и усмехнулся. «Так, нормально?» «Вполне», — обрадовался дед и тоже поудобнее сел для призрачной сущности, естественно. «Расскажите...» «Ой, он осекся. Я хотел сказать, расскажи...» Таракан подкрутил усы, излучая радость от будущего повествования. «Дело было так», — начал он стандартно для такого рода повествований. «В городе богов жили несколько сыновей и дочерей царя, чья власть простирается на все измерения и миры. Все занимались своими делами, росли, крепли, овладевали знаниями и оттачивали умения. Они прилежно учили основы управления, законы и кодексы мира богов, готовясь впоследствии занять достойные места в том великолепном обществе. Старались понять все, начиная от своих жизненных устоев до законов мира смертных. Таракан посмотрел на внимательного Калигулу, поняв, что и он бывал в том мире, пусть и не так долго, как того хотел бы. Так вот, неизвестно в какой из моментов жизненного пути один из братьев свернул не на ту дорожку. Он выразил протест великолепию своего мира и полностью погрузился в изучение другой стороны, противоположной постоянному счастью и процветанию. Изучал ошибки всесильной династии верховных богов, правящего, так сказать, дома, и все больше отстранялся от сородичей. Тут Чукча задумался и стал чуточку грустным. — А мне что-то напоминает эта история, начало которой я слышу, — воспользовался Калигула вынужденной паузой. — Но до конца я не уверен, что речь идет о том самом случае. — Я продолжу? — перебил его Таркан. — Ой, прошу прощения, — поспешил дед с извинениями. — Продолжай, конечно же. — Так вот, — вновь приступил к повествованию Таркан. — Шли годы, которые текут в божественном мире совсем по-иному. Парень рос и креп, продолжая учиться по одобренной программе сородичей, не забывая при этом и свой факультатив. Он изучил и войны богов, принесшие столько крови самим повелителям и смертным, что парень, молодой и талантливый бог, впал в апатию. Но он перестал радоваться жизни, ее дарам. Нескончаемое изобилие и почитание смертными его более не радовали, так как стали похожи, по его мнению, на театр абсурда. По сути своей, кровавый и беспощадный театр. Чукча вздохнул, его усы на секунду повисли. Однако хандра имеет обыкновение заканчиваться. В один прекрасный момент он наткнулся на историю своих предков, рассказывающую о чрезвычайном происшествии среди богов. О боге, ставшем своего рода революционером и изгоем. Изучив этого весельчака, он взял его жизненную позицию за пример, и ему стало чертовски легко смотреть на мир. Скажу проще. Таракан улыбнулся. Он стал хулиганом, перестал подчиняться отцу и матери, став изгоем своего божественного мира. Не буду ходить вокруг да около. Но однажды он совершил такое деяние, что стал причиной серьезного конфликта, повлекшего смерти среди божественных участников инцидента. Конкретно его вину не смогли доказать. Но и тех найденных фактов хватило, чтобы придумать несостоявшемуся революционеру самую страшную кару. Для бога, естественно. Наступила пауза, которую Калигула не посмел нарушить вопросом, хоть ему и не терпелось услышать продолжение. Он уже понял, о ком именно идет речь и сколькими именами называли это божество в мирах. И в божественном мире, и в мире смертных, и в параллельном, и в перпендикулярном, да и во всех временах, как прошедших, так и в будущих. Бог озорства, интриг и игр. И это самый страшный из могущественных, безжалостных богов, способных убить все и вся. Даже мир уничтожить. Это всего-навсего вопрос желания. «Его обрекли на существование в пустоте», — продолжил исповедь Таракан. «В ментальном поле между мирами, в холодной черноте вакуума, как физического, так и духовного», — озвучил Чукча самую страшную кару забвения, как для богов, так и для душ смертных мучеников, очень сильно провинившихся. Так он и витал, не зная счета времени, не ощущая ничего и постепенно сходя с ума. К этому месту в рассказе и остальные присутствующие потихоньку собрались за накрытой по-праздничному шестеренкой. Они внимательно слушали, глядя на рассказчика печальными взглядами, полными сострадания и наворачивающихся слез. Так и сидели, затаив дыхание и подперши головы руками. «Но что же его вернуло?» — не выдержал Калигула, проникшийся печальной участью бедного божества. «Так, ах, да!» — вернулся из своих печальных воспоминаний таракан. «Вот что случилось совершенно недавно. Я расскажу в лицах, ведь так будет понятнее». Бог, изгнанный, практически забытый, считал время, как мог, естественно, как вдруг... «О, здорово!» — раздался голос за его спиной. «Слушай, ты часом не в курсах, чем меня звездануло в переходе?» Бог обернулся и увидел наглого, смертного, беззаботно парящего напротив. «Я тут по ходу пролетом, но понять было бы здорово, если честно». Парень нагло протянул руку. «Меня Феликсом зовут, а ты, чудо бестелесное, кто?» Тут он на себя посмотрел. «О, пардон, я тоже слегка покоцан и подрастерял себя. Так, а кто ты?» «Вообще-то я бог». «На минуточку». Вышло из ступора божество. «Ты че, берегов вообще не видишь?» «Да погодь орать, дядя!» Прервал парень собеседника. «Я не вижу таблички, типа «Осторожно, злой бог!» Висит в вакууме и просит его не кантовать. А если кантуете, то обращайтесь уважительно и приветливо». Вот так парировал его наезд наглый юнец, заставив бога замолкнуть и застыть с открытым ртом. Неожиданно их компания увеличилась. Вместе с появившейся невесть откуда богиней жизни и смерти, также отбывающей наказание за какое-то злодеяние и находящейся на пути в инферно. Но что-то не срослось, или она вспомнила страшное заклинание. «Привет, мальчики!» — поздоровалась девушка, сидящая на резных зеленых качелях. «Как я рада, что отыскала тебя, парень!» «О, братец, я думала, что тебя прокляли навечно!» «Привет, сестрица!» — ответил опешивший от стольких событий бог. «А что происходит?» «Я один в аут проваливаюсь от всего этого!» — влез с вопросом нетерпеливый юнец из смертных людей по имени Феликс. «Помолчи, пожалуйста!» — заорали на него оба бога. «Ты не нужно орать!» — пробубнил пацан обидчивым тоном. «Беседуйте, родственнички, только это, мне бы взад вернуться!» «Отвянь!» — орк послужил ответом на его реплику. «Ясно же ведь сказали!» Парень затих, демонстративно отвернувшись, а родственники спокойно поговорили и выяснили детали появления друг друга в полях забвения. «А у меня есть предложение», — заявила богиня жизни и смерти, — когда оба выяснили важные моменты появления друг перед другом. «Братец, я помогу тебе выбраться отсюда в мир, но мир смертных, и только при соблюдении определенного условия». «Да, и юноша должен дать согласие». Они оба посмотрели на парня, который стал невольным свидетелем разговора. «Да, я согласен оказать помощь», — проникся проблемой богов Феликс. «А что от меня нужно?» «Сущие пустяки». — начала богиня. — Ты просто не будешь помнить этот момент своей жизни. Даже знать не будешь о нем. Она указала на могущественного бога, на бога зорства, интриг и игр. Но есть кроха надежды, что там, где ты окажешься, появится возможность призвать его, моего родственника. Естественно, ты ничего о нем знать не будешь, даже о возможностях предположить не сумеешь. Она перевела взгляд с парня на бога. «А ты будешь скрывать свою мощь от парня, но иногда сможешь помогать, имеешь право. Но аккуратно, или все спалимся, и наши исчезновения из мглы забвения заметят. Ну, а меня не найдут в инферно». Тут таракан улыбнулся и глянул на собравшихся, слушающих его, не моргая, и сидящих с открытыми ртами. «Короче...» Начал подводить итог Чуча. «В результате Феликс умудрился призвать меня, так ничего и не вспомнив о месте между мирами. Даже сестрицу не помнит и об уговоре понятия не имеет. А я теперь вот он, в образе теле таракана. Кстати...» Он хитро посмотрел на Калигулу. «Кузнецы завершили ковать свой подарок, подкрепленный желанием меня, как бога. Надень вот тот медальон с цепочкой, что лежит на наковальне». Калигула, словно совнамбула, прошел к указанному месту, взял и надел свежевыкованные изделия на шею. Что-то хлопнуло, и... Некогда прозрачные контуры тела постепенно обрели непроницаемый, насыщенный цвет. Калигула посмотрел на свои руки, поправил цепочку и потрогал бороду. Затем взял с наковальни один из молотков и повертел его в руках. Потом он посмотрел ошалело на таракана и застыл с немым вопросом на устах. — Могу себе позволить. Такое вот хулиганство! — как-то безразлично среагировал Чуктер на его взгляд. — Наденешь цепку и на час обретешь тело. Размеры варьируются от твоего размера, в котором достанешь из кармана артефакт. Так что пользуйся, но помни, что у тебя всего час времени. Перерыв, кстати, между использованием я еще не замерял, — добавил таракан, явно довольный собой. Но Калигула его уже не слушал. Старик-элементаль со слезами счастья стремгла бросился к столу и начал пробовать все, что лежало на столике из закусок, запивая всеми напитками и не обращая ни на кого внимания.